Глава вторая. Непередаваемые ощущения, когда ты входишь в зал для свадебной церемонии вместе со своим будущим мужем. Рука об руку, душа к душе. Мы шли вместе, словно единое целое. Регистратор косилась на мой странный и явно полевой букет, но я держала его с гордо поднятой головой. Это подарок моего мужа. И плевала я, насколько он хуже дизайнерского, который остался дома. Мой мужчина сам собирал его для меня на местной клумбе. Что может быть лучше? Но все же кое-что оказалось лучше. Слова регистратора. Она и до этого много сказала, но меня тронули именно последние слова. Марата тоже. Он крепко сжал мои пальцы в своих. «Согласны ли вы, Марат Эльдарович, взять в жены Ангелину Павловну?» «Да», — твердо ответил он и сжал мои пальцы еще сильнее. «Является ли ваше желание искренним?» «Да», — повторил он. «Теперь я спрашиваю вас, невеста», — обратилась ко мне регистратор. «Ангелина Павловна, готовы ли вы взять в мужья Марата Ильдаровича?» Я промолчала и перевела взгляд на Марата. Он напряженно смотрел на меня, поднял брови вверх. «Ага, боится, значит, что я могу все еще отказать. Это интересно». «Ангелина Павловна?» Вопросительно уставилась на меня сотрудник ЗАГСа. «Вы согласны или нет?» И снова небольшая пауза, дабы потрепать нервишки будущему мужу. Чувствовала, как он напрягся и вытянулся струной, пока я молчала, и знаю, что буду наказана за эту злую шутку. Но наказана очень приятно. Люблю, когда он злой и хочет секса. Такой секс за гранью добра и зла. Душу вытрахает, пока весь пар спустит. Он снова сжал мои пальцы, вынуждая отвечать. Усмехнулась про себя. Вот значит, как ты хочешь меня получить. Даже если скажу сейчас «нет», он найдет способ заставить меня изменить свое решение. «Да», — ответила я в итоге. «Является ли ваше желание искренним?» — спросила регистратор. «Да», — ответила я уже более уверенно. «Хватит Марату стресса на сегодня». «Именем Российской Федерации и правом, данным мне, я в этом торжественном зале при свидетелях объявляю вас мужем и женой». Зал взорвался овациями, а мы посмотрели друг на друга, нежно, влюбленно, как и раньше. Теперь мы семья. Я ношу фамилию Марата, как и наша дочь Лиска, которая сидела у папы на руках всю церемонию, и наш сынок, который родится через 6 месяцев. «Теперь уже не жених, а муж может поцеловать свою супругу. Первый совместный поцелуй». Марат развернул меня к себе. Пальцы властным жестом подняли мой подбородок вверх. Серые глаза лучились счастьем и радостью, как и мои. Он наклонился ближе и коснулся губами моих. Самый нежный и самый трепетный поцелуй на свете. Только руки его выдавали. Стиснул меня в объятиях крепче, чем позволяют правила и рамки приличия. Язык не засунул мне в рот только потому, что люди смотрели. Первый танец у камина, фотографии. Марат, выносящий меня из ЗАГСа на руках и громко говоривший, что несет сокровища, что он женился. Потом душевный банкет в уютном небольшом кафе класса люкс, арендованном нами на вечер. Задушевные песни от Тамады, признание в любви от Марата в микрофон и новые слезы. Слезы счастья. «Ты устала, Лин?» — спросил Марат, заметив, что я просто засыпаю на его плече. Беременность дает о себе знать. «Чертовски устала!» — вздохнула я. «Хочу домой». «Поехали», — на полном серьезе ответил он. «А как же гости?» «Да сами догуляют». Он взял меня под руку и вывел из-за стола. Подошел вместе со мной к ведущему и взял у него микрофон. «Дорогие друзья», — говорил Марат в микрофон, — «спасибо всем огромное за то, что разделили с нами этот светлый праздник. Я очень рад был провести этот прекрасный день вместе с вами. Но моя любимая жена очень сильно устала. Как многие уже знают, мы в положении». Зал радостно загалдел и зааплодировал. «Да, да», — хитро улыбнулся мой муж. «Поэтому я, моя любимая и наш сынок уезжаем отдыхать. И пусть она знает, что я очень-очень сильно ее люблю». Он отдал микрофон обратно, а я кинулась ему на шею, целуя губы, щеки и шею. «Ну, обожаю же». «И я тебя люблю!» — кричала я на весь зал. «Ой!» Марат взял меня на руки и понес из ресторана. Наш водитель лениво курил возле свадебного лимузина, но, завидев нас, тот же затушил сигарету. «Куда едем?» — спросил он нас. «Гони домой, шеф», — сказал ему Марат. Он помог мне сесть в авто, и мы поехали по уже погружающимся в сумерки улицам Москвы. Рядом, рука об руку, тело к телу. Как же хорошо! Как здорово, что все проблемы кончились! А впереди нас ждет самое лучшее, самое светлое будущее. Общее. «Боже, как я устала!» Простонала я дома, когда скинула балетки с ног. «Хочу в душ». «Пойдем». Потянул он меня за руку наверх. В спальне помог раздеться, разделся сам до белья, и мы вместе пошли в теплый душ. Просто обнимались, целовались и стояли под ласкающими струями. Марат хотел близости. Его напряженный член мешал обниматься, но он не приставал, понимая, как сильно я устала. Я почти дремала на его мужественном плече. Он выключил воду, вытерся сам, потом взял чистое полотенце и завернул в него меня. А затем снова взял меня на руки и отнес уже в постель. Уложил, забрал полотенце и заботливо укрыл одеялом. Лег с другой стороны кровати рядом. Прижал меня к себе и стал гладить меня по волосам. «Как ты будешь спать, Марат?» — спросила я, почти проваливаясь в сон. «Как понять как?» — не понял он. «Молча. Закрою глаза и усну». «Ну, ты же хочешь». «А, это... Не обращай внимания. Он тебя всегда хочет. Но мне важнее твое самочувствие. Поэтому сегодня спи, девочка моя. А вот завтра, когда мы окажемся на теплом острове у океана... Ох, не завидую я тебе, ангел мой порочный. Залюблю». Он поцеловал мою шею, и я мягко рассмеялась в ответ. «Да, сегодня я спать». Он уложил меня к себе на грудь, крепко прижав к своему горячему телу. «Так тепло, хорошо, безопасно». Кажется, я поняла выражение, как за каменной стеной и крепкое мужское плечо. Аж слезы на глаза навернулись от счастья. «Ангел», — шептал он мне, целуя висок и макушку, — «я самый счастливый на свете». Мы оба чувствуем примерно одно и то же. Мы дома, в объятиях друг друга. «Почему?» «Потому что ты моя жена. Ты рожаешь мне детей, любишь меня и спишь со мной в одной постели. Мне в этой жизни ничего не нужно больше». «А бизнес?» Изогнула я бровь, даже привстала с постели. «Ну, и бизнес», — улыбнулся он. «Вот поймала, а? Спи давай». Утром сквозь сон ощутила, как Марат целует мою шею. Все эротичнее и эротичнее. Рукой заставил меня развести ноги и отодвинул ткань белья. Коснулся пальцами чувствительной кожи под трусиками. Отзывчиво прогнулась в спине и застонала. Еще не проснулась я сама, а желание проснулось. Он продолжил настойчивую ласку, наслаждаясь моей острой реакцией. Любитель соблазнять меня во сне. Поцелуи становились все горячее, дыхание тяжелее. Сердце билось чаще от того, что он творил со мной. То нежное массирование клитора, то более активное, заставило тело выпрямиться струной в ожидании сладкой разрядки, которая очень скоро наступит. Марат, раннее утро для меня как афродизиак. Очень быстро дохожу до точки. Впрочем, я для него тоже. Ткань боксеров не скрывала его эрекции. И несколько минут не прошло, как тело свело судорогой, а меня пробило на крик на всю комнату. Я впилась пальцами в его обнаженные плечи и стонала, пока оргазм не отпустил мое тело, оставляя после себя сладкую истому, словно на цветах росу. Распахнула глаза и увидела напротив себя его взгляд. Серые глаза, полные огня, желания, стремление восполнить то, что вчера он не получил. «Доброе утро, жена», — сказал он хрипло, переворачивая меня на бок и устраиваясь позади меня. «Доброе», — ответила я с блаженной улыбкой. «Как кончила?» — спросил он, и мне стало смешно. «Прекрасно», — отозвалась я и чмокнула его в губы. «Спасибо». «Спасибо, сейчас скажешь по-другому», — заявил Марат и подвел головку члена ко входу во влагалище. Одним толчком вошел на всю длину, довольно осторожно. Вторжение в меня сорвало судорожный вздох с губ, а он притянул меня к себе крепче и стал двигаться. Мягко, даже нежно, никуда не торопясь. Он просто наслаждался этим первым супружеским утром и мной. «Мы так опоздаем на самолет! Ах!» Говорила я ему, сминая в пальцах простынь от заполнивших меня мучительно нежных ощущений. «Со стояком не поеду», — заявил он, начиная вбиваться в меня быстрее и резче. Он на меня со вчера не падал. Из-за тебя, принцесса. Так что... Можно только кричать от кайфа. Он зажал ладонью мой рот, чтобы больше не болтала, и вбивался в меня сзади, другой рукой удерживая мои бедра на месте. Нашла губами его большой палец и обхватила его. Облизнула подушечку кончиком языка по кругу. «Блядь, ангел!» — простонал он и еще увеличил темп. «Не отракуй меня, я пытаюсь быть нежным!» В ответ легко куснула его зубами. «Ангел!» — Марат предупреждающе зарычал и стал двигаться еще более резко. Отпустила его палец и снова лизнула вместо укуса. «Еще и еще!» Марат рыкнул громче и перевернул меня на живот, снова вошел сзади и набрал такой сумасшедший темп, что я потеряла связь с реальностью. Остались только эти крутые ощущения и движение его члена во мне до самой разрядки. Обоюдной разрядки. Мы оба соскучились, не только Марат. Новая волна оргазма накрыла так, что сил не было сдерживаться, и комнату заполнили мои стоны, к которым присоединился и Марат. Его добила моя пульсация вокруг его члена, и он тоже кончил. Получить одновременно оргазм — это двойное удовольствие. «Вот теперь я не стану приставать к тебе в самолете», — сказал он мне на ухо. «Можешь лететь спокойно, пока не попадем в наше бунгало у океана. И да, пожалуйста». Сейшельские острова встретили нас теплым бризом. Перелет с пересадками утомил меня, и первую половину дня мы просто отсыпались под кондиционером после душа. Бунгало очень красивое, внизу под сооружением плещется океан. Непередаваемый и незабываемый вид. После обеда, который нам готовили и приносили с кухни отельной зоны, прошлись по пляжу и искупались в океане. От его вида захватывало дух. Я не могла надышаться соленым, влажным воздухом и насмотреться на зону горизонта, которая сливалась с голубым океаном вдалеке. Шум пенистых волн, которые ласково облизывали песок, действовал умиротворяюще. Сейчас ничто не могло бы омрачить моего счастья. Океан на райских островах. Еще одна заветная мечта, которую исполнил мой мужчина. Исполнил для меня. Марат играл с Алиской у самой воды, и я невольно улыбнулась, глядя на них. Теперь мы настоящая семья. Оно того стоило. «Папа, не брызгайся!» — пищала она, смеясь. «Ну ты же брызгалась, хулиганка!» «Пап!» «Ты первая начала!» Смотреть на это и не смеяться было просто невозможно. Наша дочь — воплощение нашей с Маратом любви. Глаза и кудри его, нос и губы — мои. Наше продолжение. «Ну что, ангел?» Марат подошел ко мне и приобнял за талию, поглядывая на Лиску, чтобы та не залезла в воду сама. «Осталось кое-что, что мы еще не сделали». Он вынул из кармана коротких шорт замочек. Замок любви. Обычно амбарный замок, выкрашенный в белый цвет, где золотым цветом выгравированы наши имена и дата свадьбы. Мы мечтали повесить его на специальный мостик для влюбленных, который организовали для пар, проводящих медовый месяц на Сейшелах, хозяева отеля. «Идем?» — спросил он меня, беря за руку Алиску. «Идем», — кивнула я и взяла за вторую руку малышку. Так и шли втроем, держа за ручки нашу девочку до небольшого мостика. Он зашел на него первым и повесил на перила замок, но не защелкнул. «Давай, жена», — улыбнулся он мне и кивнул на перила. «Замкни его. Закрепи нашу любовь». «Ты считаешь, что за любовь в семье отвечает женщина?» — спросила я его. «Именно», — ответил на полном серьезе Марат. «Женщина? Шея. Верно говорят. Как ты будешь себя вести, таким буду и я. Будешь любить и ценить меня, и я отвечу тем же. Иди же». Я вместе с дочерью подошла к нему и протянула руку. Нажала на дужку замка, и он защелкнулся. «Вот и умница». Обнял он меня за плечи. «Люби меня так же сильно и крепко, как висит железный замок на железных перилах». «А ты меня?» — спросила я его. «И я тебя. Я не смогу разлюбить уже». «Даже если случится что-то плохое?» «Так, ангел!» — упрекнул он меня. «Зачем портить отдых и думать о плохом?» «Но мы же не сможем вечно быть нежными!» — пожала я плечами. «Будут и ссоры. Ты можешь быть очень жестким, Марат». «Даже во время ссоры я не перестану тебя любить», — ответил мне Марат. Серые глаза смотрели в мои. «Обещаешь?» «Обещаю». Я положила голову к нему на плечо. «Я верю, что все так и будет. Всегда».